На первый взгляд похожи как две капли воды, но по характеру совершенно разные. Интересно было наблюдать, какая между ними установилась связь. Мы с Джо тоже росли вместе. И когда были совсем юными, он заботился обо мне. Родителям приходилось много работать. Так же получилось у Кали с Софи. Я проглотила застрявший в горле ком и, наконец, решилась. «Вы не будете возражать, если я спрошу, как умерла Кали?» Атмосфера в комнате сгустилась. Том со стуком опустил чашку на блюдце, и я, заметив, как он сжал пальцы, с замиранием ждала ответа. Глава 9. «Кали погибла в автокатастрофе», — сказал Том. Лицо Аманды съежилось, словно из него вынули скулы. Она принялась раскачиваться на стуле. «Может быть, хочешь лечь?» — спросил Том. И когда она кивнула, не в силах произнести ни слова, взял ее под локоть и помог встать. В моей голове роились мысли и чувства. С одной стороны, я хотела попросить Аманду остаться, заверить, что у нас нет необходимости говорить о Кали. С другой, меня ярким, горячим пламенем жгло желание узнать больше о смерти ее дочери. И это не позволило произнести слова, которые следовало сказать. Я безвольно наблюдала, как она, шаркая ногами, идет к двери. Том обнимал ее за талию, она опиралась на него. Еще долго слышались ее неверные шаги, когда они поднимались по лестнице. Оставшись одна, я бросилась к окну и, рванув в сторону плотную занавеску, стала давить на раму, пока она, хлопнув, не открылась. Я стояла и вдыхала свежий бодрящий воздух, словно пловец, вынырнувший на поверхность после погружения. У меня над головой поскрипывал потолок. Это Том возвращался, спускаясь по лестнице. «Для меня это слишком больно», — сказал он, появившись в гостиной со стопкой фотоальбомов, которую положил на пол, где она тут же развалилась. На потертый ковер выскользнули отдельные снимки. Встав на колени, я подхватила меньшую копию того, что стоял на камине, изображение Кали с Софи. Я не могла отвести от него взгляда. «Мы напечатали много таких, хотели сделать рождественские открытки», — объяснил он. «Возьмите, если хотите». «Спасибо». Аккуратно спрятав снимок в сумочку, я стала разглядывать другие фотографии. В груди у меня щемило. Передо мной разворачивалась короткая жизнь двух девушек. Том долго молчал, а когда заговорил, слова падали медленно и тяжело, как свинец. «Мы поехали на свадьбу к дочери нашего давнего соседа. Я, Аманда и Кали с Натаном». «С Натаном?» «Это жених Кали, славный парень. Они были вместе 5 лет. Мы считали, что ей слишком рано сходиться с мужчиной. Но Натан о ней по-настоящему заботился, оберегал. В тот вечер ребята заехали за нами, и я заметил, что они мало разговаривали по дороге. И на свадьбе были какими-то тихими, хотя мы не очень-то их слышали в шуме и гвалте, который устроил там диджей. Грайм, кажется. Так Кали называла этот стиль. Определенно не в нашем вкусе. Для нас было большим облегчением, когда диджей приглушил звук, чтобы дать собравшимся поесть. Мы с Амандой проголодались, но Кали с Натаном сказали, что пока подождут. Когда мы вернулись к столу, их там не было, и мы решили, что они опять пошли танцевать. И лишь когда диджей объявил танец счастливых новобрачных, мы поняли, что наши молодые исчезли. Не знаю, когда они уехали. Мы проверили туалет, а затем вышли на улицу посмотреть, не решили ли они подышать свежим воздухом, и тут заметили, что их машины нет. Я пытался им звонить, но никто не отвечал. Вот тогда я встревожился. Это было не похоже на Кали, исчезнуть, не попрощавшись. Лицо Тома страдальчески скривилось. Больше я живой ее не видел. То есть авария. Я запнулась, понимая, какими бесчувственными могут показаться мои слова. Все случилось по дороге домой? Нет. Не сумев дозвониться, мы взяли такси и поехали к ним. Машины возле дома не оказалось, но свет горел. Нам открыл Натан и объяснил, что у него разболелась голова, и он вернулся домой на такси. «Неудивительно», — заметил я, — «в таком-то гвалте». «Автомобиль он оставил Кале, потому что она сказала, что хочет задержаться с нами. Он ей тоже звонил, но ему она не ответила». «Как вы поступили?» Натан был в панике, собирался немедленно ее искать. Но я попросил его остаться на месте и обзвонить всех ее друзей, в том числе Сару и Криса с работы и больницы. Машины у Натана не было, и я хотел, чтобы он был дома на случай, если Кале объявится. Сами мы поехали домой на такси. «Возможно, они поссорились, а Натан не признается», — сказал я Аманде. «Будем у себя. Может, Кале приедет к нам». В школе у дочери было много друзей, но, сойдясь с Натаном, она почти никуда не выходила одна. Они постоянно были вместе. «Как будто приклеилась к нему», — говорил я. «Они часто ссорились?» «Господи, никогда! Я вообще не слышал, чтобы Натан повышал голос. И нам в голову не приходило, что они могли поругаться. Но они весь вечер были такими тихими, и мы старались понять, что бы это значило. Представить все возможности». Том помолчал, а когда заговорил вновь, его голос звучал гораздо тише. Зазвонил телефон, и у меня похолодела кровь. Я не ждал хороших новостей. Звонили из больницы. Кале нашли на газоне, в Вудхейвене. Машина врезалась в дерево. Кале... Том сглотнул застрявший в горле комок. Кале вылетела через лобовое стекло. Когда мы приехали в больницу, она была едва жива. Он прижал к векам кончики пальцев, словно пытался прогнать ужасную картину. «Вудхейвен? Это то место, где играли свадьбу. Примерно в 40 милях. Мы с Сэмом как-то проезжали там, возвращаясь с побережья, и остановились выпить сидра в пабе в виде бунгало на травяном газоне. В парке было много деревянных скамеек и ярких разноцветных зонтов. Нет, свадьбу играли совсем в другой стороне. У Кале не было причин оказаться в Вудхейвене. Натан не мог подсказать, почему так случилось. Он был безутешен, избит с толку не меньше нас. Полиция задавала вопросы по поводу психического состояния Кале. Не могла ли она сознательно направить машину в дерево? Краска отхлынула от лица Томаса. Видите ли, она не была пристегнута ремнем безопасности. Теперь он заметно дрожал. Трудно представить, в каком надо быть упадке духа, чтобы сотворить с собой такое. Только это не о нашей Кале. Она была совершенно счастлива. Если бы было по-другому, мы бы об этом знали. Вы согласны? Конечно. Я коснулась его руки.